Ленинград, 19 декабря, утро. Из вагона ступая прямо в лужу. Сделал я это мужественно, так как другого выхода ни у меня, ни у вагона не было. Город истекал водой. Я мгновенно превратился в объект иронического внимания своих земляков. Шествующий по Невскому человек в варенках и разбрыгивающий по сторонам воду, это, согласитесь, бывает нечасто. А в данном случае может вызвать даже подозрение. Надо было принимать срочные меры. У обводного канала стоит исцарапанный осколками дом. У ворот девочки с санками. Две маленькие, одна постарше, в классе, наверное, шестом. Я тебя очень попрошу, девочка, поднимись в квартиру 7. Спросишь Пшеничникову, тетю Клаву. Скажи ей только тихонечко, на ушко. Племянник, мол, ждет внизу. Пшенникова? Пшеничникова. Девочка юркнула в парадную. Я перешел на другую сторону улицы. Вот и тетя. Трусит по булыжникам через улицу. Лицо в слезах, бормочет что-то бессвязное. Припала со стоном и разревелась на взрыв икоты. Милая, что же это, господи? Объясняя ей как можно короче и понятней. Сапоги, и что на барахолке мне появляться нельзя, и что деньги есть, нужно только купить, сейчас, немедленно. Так ты зайди, покушай, компот я изготовила. Чуть ли не силой уволакиваю тетю из опасной зоны. Потом, тетюшка, все потом, сейчас сапоги, размер 42-й, офицерские. Запомните, 42-й, я буду ждать здесь, у моста. Тетю всосала густая толпа базара. Теплая парадная, очень удобное место для перебывания. Тетя безостановочно причитает, ахает, охает, в сотый раз начинает толковать о компотце и льет слезы на валенки и без того мокрые. Мудрость тети простерлась до того, что кроме добротных сапог она купила и вязаные носки. «Душегубы!» — шипит тетя. — Где видно? 50 рублев за этакую пару. Шерсти нету, господи, я бы сама. Все, ноги в спасительном тепле, все в порядке. Следующий вопрос — ночлег. — У вас нет никакой завалящейся старушки. Пожить мне. В ее глазах вопрос. Она не решается задать его вслух. Его я видел еще час назад там, при встрече, и... Вот опять. Надо отвечать, иного выхода нет. Тетя прослушала все до конца абсолютно спокойно. Я даже подумал, поняла ли она. Она поняла. Никаких слез, ни охов, ни ахов. Тетя самым добросовестным образом думала. Я не мешал ей. Через минуту она нарушила молчание следующим изречением. Из тюрьмы убежишь, от Бога некуда. Мы вышли на улицу. Она впереди с валенками под мышкой, я плелся следом. Документа у тебя никакого, значит, нету? Никакого. Значит, выходит, надо бы на тебе, Зои Блаженной. Остров декабристов, или попросту «Голодай», как здесь называют его многие и поныне. Черный пустырь сливается с Черным заливом. Только там совсем далеко видна серая кромка льда, грязь по колено. Ветер мокрой пылью моет лицо, холодно. На краю острова дом, бурый кирпич стен, маленькие окошечки. Все погружено в ранние сумерки. Тюрьма. Во дворе и совсем темно. Жгу спички у каждой двери. Здесь. Дергаю за проволоку, других сигнальных приспособлений не нашел. День-день за дверью. И отчего-то сразу тепло. И никакого сырого ветра не было. И не тюрьма вовсе. Просто дом старенький, убогий. Не вечно же молодцом быть. Кто там? «Человек Божий», — отвечаю я в полном соответствии с теткиной инструкцией, отворили.